Глава 6. Ночь, как мокрое одеяло, накрыла лес. Дарья сидела у костра, закутавшись в куртку. Сигарета светилась в темноте, как единственная звезда. Мать спала в машине, свернувшись под пледом. Алексей стоял у дороги, слушал, не едет ли кто. Слишком тихо. Даже для заброшенного поселка. «Не спится?» – спросила Дарья. «После всего? Сомневаюсь». «Привыкай. Сон – роскошь, когда на тебя охотятся». Она кинула окурок в костер. Пламя вспыхнуло, осветив лицо. Глаза красные, усталые, но взгляд твердый. «Расскажи», – сказал он, – «зачем тебе это все?» «Я уже говорила, хочу жить». «Это не ответ». Она усмехнулась. «У моего отца есть знакомый, старый друг, теперь зам губернатора. Он держит казино. Все, что связано с Ведениным, шло через него. Когда Веденин начал требовать слишком много, его убрали. А чтобы не осталось концов, зачистили все. Включая меня?» «Именно». Он сел рядом. «И что дальше?» «Дальше нужно найти копию архива. Веденин всегда страховал себя. У него была флешка, маленькая, синяя. Если она всплывет, половина области полетит к чертям. Где искать?» «Возможно, у его водителя. Того звали Феликс». «И где теперь этот Феликс?» «В морге». Она сказала это спокойно. «Но у него была сестра. Я слышала, что она живет здесь, в санатории. Может, что-то знает». Они нашли домик у самой кромки леса. Старые деревянные стены, облупленные ставни. Свет только от керосинки. Дверь открыла женщина лет 40. Взгляд настороженный, пальцы в муке. Видно, месила тесто. «Вы кто?» Дарья показала удостоверение, хоть и просроченное. «Мы ищем вашего брата, Феликса Романова». Женщина побледнела. «Его больше нет, но он мог оставить что-то. Флешку, документы». Она колебалась, потом кивнула. «Подождите». Вернулась маленькой жестяной коробкой. Внутри старое фото, билет в кино и флешка. Синяя. Дарья взяла ее, и в тот момент во дворе что-то щелкнуло. Стреляли. Окно взорвалось, стекло осыпало пол. Женщина вскрикнула и упала. Дарья среагировала мгновенно, схватила Алексея за руку и потащила к задней двери. «Быстро!» Снаружи тьма и запах бензина. Пули били по стене, гулко, точно молот. Мать кричала из машины. «Лёша!» Он бросился к ней. «Пригнись!» Дарья завела двигатель и рванула. Колеса буксанули в грязи, пули били по кузову. И тут хлопок. Резкий, короткий. Дарья дернулась. Алексей схватил руль, машина съехала с дороги и ударилась в дерево. «Дарья!» Она держала руку на животе. Кровь. Много. «Езжай. Флешку. К Марине». «Марина мертва». «Тогда ее редактор, Кольцов, он знает кому». Голос сорвался. Он прижал ее руку, кровь теплая, липкая. «Держись, слышишь?» «Леша». Губы дрогнули. «Не верь никому. Даже мне». Ее глаза остекленели. Тишина. Только капли дождя по лобовому стеклу. Он сидел, не двигаясь. Мать плакала рядом, без звука. Потом он вышел. Дождь смывал кровь, будто хотел стереть все. Он достал флешку, посмотрел. Вроде та самая, синяя. И тогда понял. За ней шла охота, не за ним. Вдруг вдалеке фары, три машины, те самые. Он завел мотор, машина закашлялась, но поехала. «Держись, мама». Погоня длилась вечность. Дорога была скользкой, колеса не справлялись, лес справа, обрыв слева, мать молилась. Сзади вспыхивали фары, доносился звук сирены. Он свернул на очередную грунтовку, туда, где карта кончалась, к деревянному мосту через речку. Вспышка, очередь. Он еще не доехал, когда пуля пробила боковое стекло. Он не думал, просто нажал на тормоз, развернулся, дал по газам. Машина полетела прямо на преследователей. Рука с пистолетом за окном. Выстрел, второй, третий. Машина противника вспыхнула, загорелась. Он едва успел вывернуть руль. Пламя ослепляло. Взрыв оглушил его. Когда очнулся, вокруг дым, гарь, тишина. Мать без сознания, но жива. Вдали горящие машины. Никто не шевелится. Он вышел, шатаясь, в кармане флешка. На небе первые розовые полосы света. Он посмотрел на огонь. Три выстрела, одно меткое попадание, три тела, три дороги, которых больше нет, и одна вперед. Он поднял взгляд на восток. Солнце вставало над Северозаводском, маленьким, грязным, мертвым городом, который все еще притворялся живым. Он понял, отныне он не просто беглец, он тот, кто знает слишком много.